Глава вторая. Мое положение описано, мои побуждения известны. Остается рассказать об истории встречи Лоры и Мэриан. Расскажу ее не со слов, часто бессвязных и непоследовательных самих рассказчиц, но излагая факты, ставшие мне известными. Это будет ясный и точный отчет о том, что произошло с ними. Я должен его написать как для самого себя, так и для моего поверенного. Таким образом, запутанный клубок событий будет распутан наиболее быстро, вразумительно и точно. История Мэриан начинается там, где кончается рассказ домоправительницы. Домоправительница рассказала Мэриан про отъезд леди Глайд из Блэквотер-парка и об обстоятельствах, которые ему сопутствовали. Несколько дней спустя... Сколько дней прошло, миссис Майклсон не могла вспомнить, так как в то время ничего не записывала. Было получено письмо от графини Фоска, извещавшее о последовавшей в доме графа Фоска внезапной смерти леди Глайд. Даты в письме не упоминались. Миссис Майклсон предоставлялась на ее собственное усмотрение сразу же сообщить мисс Голкомб эту печальную весть или же... подождать, пока здоровье мисс Голкомб не окрепнет. Посоветовавшись с мистером Доусоном, который до этого по нездоровью не мог возобновить врачебное наблюдение за мисс Голкомб, по его указаниям и в его присутствии, миссис Майклсон сообщила мисс Голкомб прискорбное известие в тот же день, как получила письмо от графини или днем позже. Не будем останавливаться на впечатлении, которое произвело на Мэриан сообщение о внезапной смерти леди Глайд. Скажем только, что она смогла уехать из Блэквотер-парка через 3 недели после этого. В Лондон она поехала в сопровождении домоправительницы. Там они расстались, и миссис Майклсон дала мисс Голком свой адрес на случай, если он в будущем понадобится. Расставшись с домоправительницей, мисс Голкомб сейчас же отправилась в юридическую контору Гилмора и Кирла посоветоваться с последним, так как сам мистер Гилмор отсутствовал. Она сказала мистеру Кирлу о том, что считала необходимым скрыть от всех, включая и домоправительницу миссис Майклсон. О своих подозрениях по поводу обстоятельств, при которых, как ей объяснили, умерла леди Глайд. Мистер Кирл, ранее доказавший свою готовность дружески служить интересам мисс Голкомб, поспешил навести справки всюду, где это было возможно. Он действовал осторожно, так как учитывал щекотливый и опасный характер поручения на него возложенного. Чтобы исчерпать эту тему, следует упомянуть, что граф Фоска любезнейшим образом откликнулся на просьбу мистера Кирла сообщить ему подробности смерти леди Глайд, которые желала знать мисс Голкомб. Затем мистер Кирл встретился с доктором Гудриком и двумя служанками графа Фоска. Ввиду невозможности установить точную дату отъезда леди Глайд из Блэквотер-парка, ввиду показаний доктора и служанок, а также добровольных объяснений графа Фоска и его жены, поверенный мистер Кирл пришел к заключению, что подозрения мисс Голкомб ни на чем не основаны. Он решил, что горе, причиненное мисс Голкомб потерей любимой сестры, серьезно нарушило ее душевное равновесие. Он написал ей, что, по его мнению, подозрения, о которых она сообщила ему, не имеют под собой решительно никакой почвы. На этом содействие компаньона мистера Гилмора закончилось. За это время мисс Голкомб, вернувшись в Лимеридж, собрала там все дополнительные сведения, которые могла получить. Первое сообщение о смерти племянницы мистер Ферли получил от своей сестры, мадам Фоска, но и в этом письме никаких дат не упоминали. Он дал свое согласие на предложение графини похоронить леди Глайд рядом с ее матерью на кладбище в Лимеридже. Сам граф Фоска сопровождал гроб с останками леди Глайд в Кумберленд и присутствовал на похоронах, имевших место 30 июля. Похороны были очень многолюдными и пышными. За гробом в знак памяти и уважения шли все обитатели деревни и окрестностей. На следующий день надгробная надпись, как говорили, предварительно начертанная рукой родной тетки умершей леди, с одобрения главы семьи, то есть мистера Ферли, была выгравирована на памятнике, стоявшем над могилой. В день похороны на следующий день граф Фоска был гостем в Лиммеридже, но мистер Ферли не пожелал лично повидать его. Они обменялись письмами. Граф Фоска ознакомил мистера Ферли с подробностями болезни и смерти его племянницы. В его письме не было даты, не было также никаких новых фактов, кроме уже известных. Но в приписке к письму говорилось об одном весьма примечательном обстоятельстве. Дело касалось Анны Катрик. Содержание приписки сводилось к следующему. Сначала мистера Ферли уведомляли о том, что Анну Катрик, о которой он мог подробно узнать от мисс Голком, когда та приедет в Лиммеридж, проследили и нашли по соседству с Блэквотер-парком и вторично водворили в психиатрическую лечебницу, откуда она когда-то бежала. Затем мистера Ферли предупреждали, что душевная болезнь Анны Катрик обострилась от того, что она долго пребывала на свободе без медицинской помощи, и что ее безумная ненависть и подозрительность к сэру Персивалю Глайду и ранее бывшей одним из пунктов ее помешательства приняла теперь новую форму. Несчастная женщина была теперь во власти новой мании, связанной с сэром Персивалем. Она выдавала себя за его покойную жену, очевидно, для того, чтобы досадить ему и возвыситься в глазах окружавших ее больных и сиделок. По-видимому, эта затея пришла ей в голову после того, как она добилась тайного свидания с леди Глайд, во время которого она собственными глазами убедилась в необыкновенном сходстве, существовавшем между умершей леди и ею. Возможность вторичного ее побега из сумасшедшего дома была совершенно исключена, но, быть может, она собиралась надоедать родственникам покойной леди Глайд письмами. В этом случае мистера Ферли заранее предупреждали, как относиться к этому. Когда мисс Голком приехала в Лиммеридж, ей показали эту приписку. Также отдали ей одежду, в которой леди Глайд уехала из Блэквотер-парка, вместе с другими вещами, которые она привезла с собой в дом своей тетки. Мадам Фоска заботливо переслала их в Кумберленд. Так обстояли дела, когда в начале сентября мисс Голкомб приехала в Лиммеридж. Вскоре она опять слегла. Болезнь ее повторилась, ослабевшие силы ее были подорваны тяжелым душевным состоянием, какой-то внутренней неуверенностью, от которой она теперь страдала. Через месяц, когда она поправилась, подозрения ее по поводу обстоятельств, при которых умерла ее сестра, отнюдь не рассеялись. За этот промежуток времени она не получала никаких известий от сэра Персиваля Глайда, но до нее доходили письма мадам Фоска. Та очень внимательно и любезно осведомлялась о ее здоровье от имени своего мужа и от своего. Вместо того, чтобы отвечать на эти письма, мисс Голкомб наняла частного сыщика для наблюдения за домом в Сент-Джонс-Вуде и за его обитателями. Но ничего сомнительного обнаружено не было. Те же результаты дало и наблюдение за миссис Рюбель. Она и ее муж приехали в Лондон за полгода до этого. Они прибыли из Лиона и сняли дом около Лестер-сквера, чтобы сдавать меблированные комнаты иностранцам, съезжавшимся в Лондон в большом количестве в связи со Всемирной выставкой 1851 года. Ничего подозрительного об этой чете известно не было. Они были скромными людьми, всегда платили свою ренту вовремя и вообще вели себя вполне добропорядочно. Что касается сэра Персиваля Глайда, он обосновался в Париже и спокойно проживал там в кругу друзей, англичан и французов. Потерпев всюду неудачу, но не успокоившись, мисс Голком решила тогда съездить в психиатрическую лечебницу, где, как ей было известно, снова находилась Анна Катрик. Она и раньше интересовалась этой женщиной. Теперь ее интерес к Анне Катрик возрос. Во-первых, мисс Голкомб хотела убедиться, правда ли Анна выдает себя за леди Глайд. А во-вторых, если это было на самом деле так, мисс Голкомб хотелось выяснить, почему это жалкое существо пытается ввести всех в заблуждение. Хотя в письме графа Фоска к мистеру Ферли не указывался адрес лечебницы, это важное препятствие не затруднило мисс Голкомб. Анна Катрик во время своего свидания на кладбище в Лимридже с Уолтером Хартрайтом сказала ему, где находится ее больница. Мисс Голкомб тогда же записала этот адрес в своем дневнике вместе с другими подробностями этого свидания в точности так, как слышала о нем из собственных уст Уолтера Хартрайта. Она просмотрела дневник, выписала адрес и, взяв с собой вместо рекомендации, которая могла бы ей понадобиться, письмо графа Фоска к мистеру Ферли, отправилась одна в лечебницу. В ночь на 11 октября она прибыла в Лондон. Она намеревалась заночевать у старой гувернантки леди Глайд. Но миссис Вэзи так разволновалась и расстроилась при виде ближайшей подруги и сестры своей горячо любимой, недавно умершей воспитанницы, что мисс Голкомб решила не оставаться у нее, а сняла на ночь номер в одном почтенном отеле, рекомендованном ей замужней сестрой миссис Вэзи. На следующее утро она поехала в лечебницу, находившуюся неподалеку от Лондона на севере от столицы. Ее немедленно провели к директору, он же владелец лечебницы для умалишенных. Сначала он, казалось, был решительно против того, чтобы она повидала его пациентку. Но когда она показала ему приписку к письму графа Фоска и напомнила ему, что она та самая мисс Голкомб, по которой там упоминалась, а кроме того, ближайшая родственница покойной леди Глайд и по семейным причинам, естественно, интересуется заблуждением Анны Катрик и присвоением ею имени своей умершей сестры, тон и манеры директора лечебницы изменились, и он больше не препятствовал ей. Очевидно, он почувствовал, что при данных обстоятельствах отказ его будет не только невежливым, но может вызвать сомнения в порядках лечебницы и содержании его пациенток. И потому решил показать, что уважаемые посторонние лица могут беспрепятственно посещать его учреждение. У самой мисс Голкомб создалось впечатление, что директор лечебницы отнюдь не был посвящен в планы сэра Персиваля и графа Фоска. Доказательством этого было то, что он все же согласился на ее свидание с Анной Катрик. Кроме того, охотно рассказал ей о вторичном поступлении в лечебницу прежней его пациентки, чего, конечно, не сделал бы, если бы был сообщником сэра Персиваля и графа. Он рассказал мисс Голкомб, что Анну Катрик привез обратно к нему с необходимыми медицинскими свидетельствами и документами сам граф Фоска 27 июля, вместе с объяснительным письмом и просьбой принять ее в лечебницу от сэра Персиваля. Принимая больную обратно, директор лечебницы заметил в ней некоторую любопытную перемену. За долгие годы своей профессии он знал, что с душевнобольными иногда такие перемены бывают. Они могут чувствовать себя то хуже, то лучше. Соответственно, с этим их внутреннее состояние отражается на их внешности. Не удивило его и не вызвало никакого подозрения также и новая мания Анны Катрик, вследствие которой изменились ее манеры и речь. Но до сих пор ему иногда резко бросалась в глаза некоторая разница между его пациенткой до того, как она убежала из лечебницы, и той же пациенткой, когда ее привезли обратно. Разница была в мелочах, трудно было передать ее словами. Он, конечно, не говорил, что она была теперь другого роста или что у нее был другой цвет глаз, волос, кожи, другой овал лица. Он скорее чувствовал, чем видел какую-то перемену в ней. В общем, случай был интересным с самого начала, а теперь временами был просто загадочным. Нельзя сказать, чтоб разговор этот хотя бы частично подготовил мисс Голкомб к тому, что за ним последовало. Однако он произвел на нее серьезное впечатление. Она так взволновалась, что ей пришлось подождать и несколько успокоиться, прежде чем она смогла собраться силами и проследовать за директором лечебницы в ту часть здания, где находились больные. Выяснилось, что Анна Катрик совершает в это время прогулку в парке при лечебнице. Одна из сиделок согласилась провести туда мисс Голкомб, а директор остался, чтобы заняться одной из больных, обещав потом прийти в парк к мисс Голкомб. Сиделка провела мисс Голкомб в глубину красивого парка, а потом свернула на обрамленную кустарником аллею, ведущую к группе деревьев. Навстречу им медленно шли какие-то две женщины. Сиделка показала на них и сказала: «Вот Анна Катрик, мэм, в сопровождении служительницы, которая за ней смотрит. Служительница ответит на все интересующие вас вопросы». С этими словами сиделка вернулась обратно в лечебницу к своим непосредственным обязанностям. Мисс Голкомб и женщины шли друг другу навстречу. Когда между ними осталось всего несколько шагов, одна из женщин остановилась, вгляделась в незнакомую даму, вырвала руку от служительницы и бросилась в объятия мисс Голкомб. В этот миг мисс Голкомб узнала свою сестру, узнала заживо погребенную. По счастью, никто, кроме служительницы, при этом не присутствовал. Служительница, молодая женщина, была так изумлена происшедшим, что сначала не могла двинуться с места. Когда она очнулась от изумления, ей пришлось оказать помощь мисс Голкомб, которая упала в обморок от пережитого потрясения. По истечении нескольких минут свежий воздух вернул мисс Голком прежние силы и энергию, и она поняла, что должна сосредоточиться только на том, как помочь своей несчастной сестре. Она добилась разрешения поговорить с больной наедине, при условии, что они обе все время будут на глазах у служительницы. Времени для расспросов не было. Его хватило только на то, чтобы убедить несчастную леди Глайд в необходимости держать себя в руках и уверить ее в немедленной помощи, если она будет вести себя так, чтобы не возбудить никаких подозрений. Надежда на то, что ей удастся расстаться с лечебницей, если она будет беспрекословно слушаться указания своей сестры, была достаточной, чтобы успокоить леди Глайд и заставить ее понять, как именно она должна себя вести. Вслед за этим мисс Голкомб вернулась к служительнице, вложила ей в руку все деньги, которые при ней были, 3 суверена, и спросила, когда и где она и служительница смогут поговорить наедине. Женщина сначала была очень напугана и ничего не хотела слушать. Но когда мисс Голкомб уверила ее, что хочет всего только задать ей несколько вопросов, чего не может сделать сейчас, ибо слишком взволнована, и не имеет никакого намерения совращать служительницу с пути истины и уговаривать ее нарушить свой долг, та взяла деньги и обещала встретиться с мисс Голкомб на завтра в 3 часа дня. Она сможет уйти на полчаса после того, как больные пообедают, и будет ждать мисс Голкомб в укромном месте за высокой стеной, окружавшей парк и лечебницу. Мисс Голкомб успела только согласиться на это и шепнуть своей сестре, что на следующий день они увидятся, как к ним подошел директор лечебницы. Он заметил взволнованность посетительницы, но она сослалась на то, что свидание с Анной Катрик очень ее расстроило. Затем мисс Голкомб поспешила уйти как можно скорее, вернее, как только нашла в себе достаточно сил, чтобы расстаться со своей несчастной сестрой. Когда способность размышлять вернулась к ней, мисс Голкомб поняла, что всякая попытка установить личность леди Глайд и освободить ее из сумасшедшего дома законным путем приведет к промедлению, которое может оказаться роковым для рассудка ее сестры, уже частично расстроенного тем ужасным положением, в котором она находилась. К тому времени, когда мисс Голкомб вернулась в Лондон, она твердо решила освободить леди Глайд из сумасшедшего дома с помощью служительницы. Она сейчас же отправилась к биржевому маклеру и реализовала свое небольшое состояние, получив около 700 фунтов наличными. Она была готова отдать все, что имела, за освобождение сестры. На следующий день, взяв с собой все деньги, она поехала на назначенную ей встречу за стенами лечебницы. Служительница уже ждала ее. После предварительных расспросов мисс Голкомб осторожно навела разговор на нужную ей тему. Между прочим, служительница рассказала ей, что сиделка, на попечении которой была прежняя, то есть настоящая Анна Катрик, пострадала из-за ее побега, хотя и была к нему совершенно непричастна, лишившись своего места. То же самое должно было случиться и с ней, если Анна Катрик снова убежит. А она, то есть теперешняя служительница, крайне нуждалась в своей работе по следующей причине. У нее был жених, и они откладывали день свадьбы, пока не накопят достаточно денег. 200-300 фунтов, чтобы открыть мелочную лавочку. Молодая женщина получала хорошее жалование в лечебнице, была очень экономна и надеялась года через два скопить нужную ей сумму. Тут-то мисс Голкомб решила переговорить со служительницей с полной откровенностью. Она заявила, что мнимая Анна Катрик в действительности ее родственница, попавшая в лечебницу по роковой случайности, и что служительница совершит доброе, богоугодное дело, если поможет им. Прежде чем та успела возразить, мисс Голкомб вынула из своего кошелька 4 бумажки по 100 фунтов каждая и предложила их этой женщине как вознаграждение за потерю службы в лечебнице. Крайне удивленная всем этим служительница заколебалась. Она была очень встревожена. Но мисс Голкомб настойчиво уговаривала ее. «Вы сделаете доброе дело», — повторяла она. «Вы поможете самой обездоленной и несправедливо обиженной женщине на свете. Вот деньги на вашу свадьбу — это ваше вознаграждение. Приведите сюда ко мне мою сестру, и эти деньги будут в ваших руках». «А вы дадите мне письмо, удостоверяющее, откуда у меня деньги, чтобы я могла показать его моему жениху, если он спросит, где я их достала?» — спросила служительница. «Я напишу и принесу с собой такое письмо», — отвечала мисс Голкомб. «Тогда я попробую», — сказала служительница. «Когда?» «Завтра». Они поспешили условиться, что мисс Голкомб вернется завтра утром и будет ждать, спрятавшись за деревьями и держась поближе к северной части стены. Назначить точный час своего появления служительница не могла. Осторожность требовала, чтобы она не торопилась, а действовала, смотря по тому, как сложится обстановка. На этом они и расстались. На следующий день около 10 часов утра мисс Голкомб была в условленном месте с обещанным письмом и деньгами. Она прождала почти 1,5 часа. Наконец служительница торопливо вышла из-за угла, ведя за руку леди Глайд. Как только они встретились, мисс Голкомб отдала служительнице деньги и письмо. Сестры вновь были вместе. У служительницы явилась счастливая мысль надеть на леди Глайд из предосторожности свой собственный капор, вуаль и платок. Мисс Голкомб посоветовала служительнице, как лучше поступить, когда побег будет обнаружен, чтобы розыски были предприняты в ложном направлении. Вернувшись в лечебницу, служительница должна была во всеуслышание рассказать остальным сиделкам, что последнее время Анна Катрик часто спрашивала о расстоянии от Лондона до Хэмпшира. Дождавшись последней минуты перед тем, как побег Анны Катрик будет неизбежно открыт, она должна была сама поднять тревогу и тем самым отвести от себя подозрение в причастности к этому побегу. Директор лечебницы, узнав, что Анна Катрик справлялась о Хэмпшире, по всей вероятности решит, что его пациентка, воображая себе леди Глайд, вернулась в Блэквотер-парк, поэтому искать ее сначала будут именно там. Служительница согласилась на это предложение. Оставаясь все время на глазах у других, она тем самым доказывала свою непричастность к побегу, за который ей грозили последствия, возможно, более серьезные, чем просто потеря места. Поэтому, не мешкая больше, она вернулась в лечебницу, а мисс Голкомб повезла свою сестру в Лондон. Днем им удалось беспрепятственно сесть на поезд, и в ту же ночь они прибыли в Лимеридж. По дороге, когда они остались одни в купе, мисс Голкомб удалось путем расспросов связать в одно целое отрывки воспоминаний леди Глайд. Та сохранила очень смутное и неясное представление о том, что с ней произошло, и рассказала свою ужасную историю отрывочно, непоследовательно и бессвязно. Несмотря на это, мы должны воспроизвести здесь ее рассказ, прежде чем опишем, что случилось на следующий день в Лимбридже. Воспоминания леди Глайд о событиях, последовавших после ее отъезда из Блэквотер-парка, начинались с момента ее прибытия на вокзал в Лондоне. Ей, конечно, не пришло в голову предварительно записать, какого числа она выехала. Все надежды на уточнение этой важной даты с помощью леди Глайд или миссис Майклсон были потеряны. Когда поезд подошел к платформе, леди Глайд увидела встречавшего ее графа Фоска. Как только кондуктор открыл двери купе, граф очутился перед нею. Пассажиров было больше, чем обычно, и поэтому получить багаж было довольно затруднительно. Человек, сопровождавший графа Фоска, принес вещи леди Глайд. На чемоданах была ее фамилия. Она уехала вместе с графом в карете, на которую в тот момент не обратила внимания. Покинув вокзал, она прежде всего спросила графа мисс Голкомб. Граф отвечал, что мисс Голкомб еще не уехала в Кумберленд, так как он отсоветовал ей пускаться в дальний путь, пока она хорошенько не отдохнет. Затем леди Глайд спросила его, находится ли мисс Голкомб сейчас в его доме. Ответ его она припоминала очень смутно, но отчетливо помнила, что граф уверял ее, что везет ее к мисс Голкомб. Леди Глайд очень плохо знала Лондон и не могла сказать, по каким улицам они тогда ехали. Но они не выезжали за город и не проезжали ни парков, ни деревьев. Карета остановилась в каком-то переулке, неподалеку от сквера, где было много магазинов и множество народу. Из этих воспоминаний, в точности которых леди Глайд была уверена, было совершенно ясно, что граф вез ее не в свою резиденцию в Сент-Джонс-Вуде. Они вошли в дом и поднялись наверх, в заднюю комнату, то ли на первом, то ли на втором этаже. За леди Глайд внесли ее вещи. Дверь им открыла служанка. Человек с черной бородой, по виду иностранец, очень вежливо встретил их в холле и провел наверх. В ответ на вопрос леди Глайд граф заявил, что мисс Голкомб находится в этом же доме, ее немедленно известят о прибытии сестры. Он и иностранец вышли из комнаты и оставили леди Глайд одну. Комната была очень бедно обставлена и выходила окнами на задний двор. В доме было удивительно тихо. Она не слышала шагов по лестнице, только откуда-то снизу глухо доносились мужские голоса. Она оставалась одна непродолжительное время. Граф вернулся и сказал, что мисс Голкомб легла отдохнуть, и беспокоить ее сейчас не следует. Он был в сопровождении какого-то человека, англичанина, которого он попросил разрешения представить ей как своего друга. После этой неожиданной просьбы он познакомил их, но, насколько она могла припомнить, не называя имен, затем оставил леди Глайд одну с этим человеком. Тот был очень вежлив, но удивил и смутил ее своими странными расспросами о ней самой и тем, что как-то очень пристально ее разглядывал. Он пробыл с ней короткое время и ушел. Минуты через две в комнату вошел другой незнакомец, тоже англичанин. И этот человек представился ей в качестве друга графа Фоска и со своей стороны стал ее разглядывать и задал ей несколько странных вопросов, ни разу, насколько она могла припомнить, не назвав ее по имени. Затем он ушел. К этому времени она была так напугана и так тревожилась за свою сестру, что решила сойти вниз и обратиться за помощью к единственной женщине, которую видела в этом доме, к служанке, открывшей им входную дверь. Но как только она встала со стула, вошел граф. Она сейчас же взволнованно спросила его, когда же, наконец, она увидит сестру. Сначала он уклонялся от прямого ответа, а затем с видимой неохотой признался, что мисс Голкомб далеко не так хорошо себя чувствует, как он ей раньше говорил. Его тон и манеры во время этого разговора так испугали леди Глайд, вернее, так усилили тревогу, которую она все время чувствовала, особенно после странной встречи с двумя незнакомцами, что ей стало нехорошо, она попросила воды. Граф выглянул за дверь и приказал принести стакан воды и флакон с нюхательной солью. Их принес человек с бородой. Вода, которую попробовала выпить леди Глайд, была горьковатой на вкус. Ей стало хуже. Она схватила флаконы и понюхала. У нее закружилась голова. Граф подхватил флакон, выпавший из ее рук, и последнее, что она помнила перед тем, как потеряла сознание, граф снова поднес флакон к ее лицу. Дальше ее воспоминания становились такими отрывочными и хаотичными, что разобраться в этой путанице было очень трудно. Ей представлялось, что позднее вечером она пришла в себя и уехала, как намеревалась еще в Блэквотер-парке, к миссис Уэзи. Она напилась там чаю и провела ночь под крышей у миссис Уэзи. Она совершенно не помнила, как, когда и с кем она покинула дом, в который ее привез граф Фоска, но настойчиво твердила, что ночевала у миссис Уэзи. Самым удивительным было то, что, по ее словам, ей помогла раздеться и лечь в постель миссис Рюбель. О чем они с миссис Уэзи разговаривали, кого еще она видела помимо этой дамы, и почему миссис Рюбель оказалась там, она совершенно не помнила. Еще более беспорядочными и неправдоподобными были ее воспоминания о том, что произошло на следующее утро. Ей смутно припоминалось, что она куда-то поехала, в каком часу это было, она сказать не могла, с графом Фоской и снова с миссис Рюбель в качестве его помощницы. Но как и почему она рассталась с миссис Уэзи, она не знала. Не знала, в каком направлении ехала их карета, где они остановились и были ли в это время граф и миссис Рюбель вместе с ней. На этом ее печальная история заканчивалась. Дальше следовал полный провал памяти. У нее не осталось никаких, даже туманных впечатлений. Она совсем не представляла себе, много ли дней прошло или всего один день, покуда вдруг она не очнулась в непонятном месте, окруженная совершенно незнакомыми ей женщинами. Это был сумасшедший дом. Здесь она впервые услышала, как ее называли Анной Катрик. Одна из любопытных подробностей этой истории состояла в том, что она своими собственными глазами увидела на себе одежду Анны Катрик. В первую же ночь в лечебнице служительница показала ей метки на ее белье и сказала добродушно: «Посмотрите на ваше собственное имя на этой одежде и перестаньте надоедать всем нам, что вы леди Глайд. Она мертва и в могиле, а вы живы и здоровы. Взгляните сюда. Вот ваша метка, вы найдете ее на всех своих старых вещах, которые мы сохранили. Анна Катрик, черным по белому». Эту метку увидела и мисс Голкомб на белье своей сестры, когда они прибыли в Лимбридж. Эти смутные, иногда противоречивые воспоминания леди Глайд были единственным ответом на осторожные расспросы ее сестры по дороге в Кумберленд. Мисс Голкомб остерегалась спрашивать о том, что произошло в лечебнице. Она понимала, что рассудок ее сестры не выдержал бы этого испытания. По добровольному признанию директора лечебницы, было известно, что она прибыла туда 27 июля. С этого числа до 15 октября, день ее освобождения, она была под постоянным надзором, и систематически внушали, что она Анна Катрик, и категорически отрицали, что она нормальный человек, искренне принимая ее за душевнобольную. Любой человек с менее впечатлительной нервной системой, физически более крепкий и здоровый, невыносимо страдал бы от такого тяжкого испытания. Никто не смог бы пройти через все это и сохранить душевное равновесие. Приехав в Лимеридж поздно вечером, мисс Голком мудро решила не предпринимать попыток сразу же установить личность леди Глайта, подождать до завтра. Наутро она первым долгом отправилась к мистеру Ферли и, подготовив его, со всеми предосторожностями рассказала ему обо всем случившемся. Как только он оправился от своего ужаса и изумления, он гневно заявил, что мисс Голком позволила Анне Катрик одурачить себя. Он сослался на письмо графа Фоска и на собственные слова мисс Голком, которая раньше говорила, что между Анной Катрик и его покойной племянницей существовало поразительное сходство, и наотрез отказался хоть на минуту повидать эту сумасшедшую, появление которой в его доме было само по себе оскорбительным и недопустимым. Мисс Голком вышла от него, переждала, пока первый припадок его гнева прошел, и, считая, что во имя простого человеколюбия мистер Ферли должен повидать свою племянницу, прежде чем закроет перед нею двери ее собственного дома, без всякого предупреждения ввела леди Глайд к нему в комнату. Камердинер преградил им дорогу, но мисс Голком прошла мимо, ведя за руку свою сестру, и предстала с ней перед мистером Ферли. Сцена, последовавшая за этим, хоть и продолжалась всего несколько минут, не поддается описанию. Мисс Голком сама уклонялась от воспоминаний о ней. Скажем только, мистер Ферли самым категорическим образом заявил, что не узнает женщину, которую к нему привели. В ее лице и манерах нет ничего общего с его племянницей, покоящейся на Лимерическом кладбище. И он обратится к законным властям, если самозванку немедленно не удалят из его дома. Как бы неприязненно мы ни относились к эгоизму, черствости и полному отсутствию человечности у мистера Ферли, все-таки совершенно немыслимо допустить, чтобы он сознательно совершил подлость, притворившись, что не узнает дочь своего родного брата. Как справедливо и разумно сочла мисс Голкомб, ужасы и предубеждения помешали ему увидеть, что перед ним его родная племянница. Но когда затем она подвергла испытанию слуг, ей пришлось убедиться, что все они без единого исключения не уверены, чтобы не сказать больше, является ли леди, которую им показали, действительно их молодой хозяйкой, или же Анной Катрик, ибо и раньше знали об их сходстве. Мисс Голком пришлось прийти к грустному выводу, что потрясения, пережитые леди Глайд, изменили ее внешность гораздо значительнее, чем это казалось самой мисс Голком. Гнусный обман, посредством которого леди Глайд выдали за мертвую, проник в дом, где она родилась, и вводил в заблуждение даже тех, среди которых она ранее жила. Несмотря на все это, положение, безусловно, не было вполне безнадежным. Например, горничная ее Фанни, которой в это время не было в Лимеридже, через день-два должна была вернуться. Будучи постоянно при леди Глайд и любя свою госпожу больше, чем другие слуги, она весьма, возможно, узнала бы ее. К тому же леди Глайд могла временно остановиться, если не у себя в доме, то у кого-нибудь в деревне, и подождать, пока ее здоровье и душевное равновесие настолько поправится, что она станет более похожа на себя. Когда ее память восстановится, она, естественно, сможет говорить о своем прошлом в таких подробностях, о которых самозванка не имела бы и понятия. Таким образом, с течением времени ее тождественность будет установлена и доказана. Но обстоятельства, при которых она вновь обрела свободу, делали все это практически невыполнимым. После Блэквотер-парка ее непременно станут искать в Лимеридже. Люди, которым было поручено найти беглянку, могли появиться здесь через несколько часов, а мистер Ферли был теперь в таком настроении, что они могли вполне рассчитывать на его поддержку и влияние на местные власти, чтобы помочь им задержать Анну Катрик. По этим соображениям мисс Голкомб вынуждена была немедленно увезти леди Глайд из ее собственного имения, где она подвергалась наибольшей опасности быть задержанной. Разумнее и правильнее всего было немедленно вернуться в Лондон. Их следы надежно и быстро затеряются в лабиринте огромного города. Приготовлений к отъезду не требовалось, прощаться было не с кем. В этот памятный день мисс Голкомб убедила сестру собрать остатки мужества и сделать над собой последние усилия. Никто не сказал им доброго слова на прощание, когда они вдвоем пустились в путь и навсегда расстались с Лимериджем. Они проходили через холмы, лежавшие за кладбищем, когда леди Глайд стала настойчиво просить сестру вернуться, чтобы попрощаться с могилой матери. Мисс Голком пробовала возражать, но безуспешно. Ей не удалось поколебать решение своей сестры. Та была непреклонна. Ее тусклый взгляд загрелся внутренним огнем, ее исхудавшие пальцы, перед этим безжизненно лежавшие в руке сестры, силой сжали эту дружественную руку. Я верю, что перст Божий указывал им обратный путь. Самая несчастная и обездоленная из людей почувствовала и поняла это. Они повернули обратно к кладбищу и тем самым навсегда связали в одно наши три судьбы.